мой друг опять уехал в Ригу. А я считаю миг за мигом. На потолке от сетки смыслов приобретают имена. В одном неведомом моменте на невесомом континенте я осторожно совершаю один прыжок сквозь времена. Идет война, чтоб быть забытым. Идет война, чтоб быть убитым. Идет направо и налево. Идет куда-то сквозь года. На полу спустились капли. Теперь мы прыгаем, как цапли. Но асимметрия пугает. Хотя, пожалуй, не беда. Мой друг сегодня едет в Дрезден, а я проваливаюсь в бездну. И в ней ворочаюсь, как рыба, до наступления утра. С утра ковровые бомбежки. Мы подождем еще немножко. Потом пошарим по карманам и приударим со двора. И вот огни Санкт-Петербурга, где по земле гуляет тундра. Мой друг, наверное, покупает билет до станции Парнас. Утихнет ветер, тихий вечер. Вот неожиданная встреча. Мы провожаем путь-дорогу тех, кто в ответ проводит нас. Все начиналось. Мой друг поехал на собаках, то ли в Варшаву, то ли в Краков. Привез оттуда разных разных подарков, сказочных вещей. Столпотворение игрушек. Стреляли с розовых хлопушек. И одинаковые тосты не добирались до ушей. И вот не целясь раз за разом, ухали всякую заразу. Включился неисправный счетчик. Четыре кадра на глоток, от вдохновения врывались. Мы ими перенасыщались. Но вот найти гнилое дело еще ни разу я не смог. Не вовремя остался.